В одной из прошлых моих бесед я говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую ему дает, и за все последствия, которые эта свобода вызывает, за страдания, за смерть, за ужас, который мы часто творим. Я говорил о том, что оправдание, если так можно говорить о Боге, оправдание Бога в том, что Бог сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа Бог входит в мир, облеченный плотью, соединенный с нами всей человеческой судьбой и носящий на себе все последствия, данные нам им же самим свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отвержении, когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается, а если и открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступления Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно, как человек, он прожил, окруженный всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле? Он всемогучий, бессмертный, бесконечный, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде, что она будет воспринята, и зная, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный людьми, всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш, Христос, в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества — утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть, безбожие, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, немногие относительно ученики, остались при нем. Но они потом обошли весь мир, тогдашний мир, известный им тогда, и провозгласили весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является странным, непостижимым извне обществом. Обществом, которое одновременно состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга. И вместе с этим местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что Самарий называл организмом любви. Вот об этой церкви я хочу сказать несколько слов в следующей беседе. Как я сказал в прошлый раз, церковь — странное общество. В ней видимое, бросающееся в глаза. Это общество людей, которые, как все люди, хрупки, часто недостойны своего человеческого звания. Но вместе с этим в церкви есть невидимая сторона — присутствие Божие. В катехизисе нам говорят о том, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии. Все это так. Но такое описание подобно тому описанию, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне. Но для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу — это самая величайшая радость, которую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший Его никогда, но вдруг, ставший перед Его лицом и изумившимся Его непостижимой красоте и любви. Но, с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что значит быть любимым. Как быть любимым, каким бы то ни было человеком, матерью, отцом, невестой, суд над нами. Потому что быть любимым — это значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви, величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы на себя озираемся и думаем о том, какие мы на самом деле в наших глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед самым страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее того, чем быть облеченным в какой-нибудь конкретной неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы человек, другой человек, которого я тоже люблю по-своему, как бы ни было слабо, неустойчиво, во мне видит красоту, видит добро, тогда как я знаю, как мало красоты, как мало добра во мне. И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью, и вместе с этим и судом, страшным судом, последним судом. Но Бог, который нам говорит «Я тебя люблю», является также и Богом, который способен вызвать в нас самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир. Он воссоздает нас своей любовью. Он нас любит творческой любовью. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. И Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем, простите меня за такое выражение, мы не можем Его обидеть, мы не можем Его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви. И когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что Бог, становясь человеком, принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина самой любви? Разве именно любовь не такова? Вот, в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог и открывается как предельная, совершенная любовь, даже когда мы хотя бы временно или надолго оказываемся недостойными такой любви. Я сегодня хочу сказать нечто о вере. Обыкновенно веру связывает с понятием религии. Но вера является понятием гораздо более широким. Она определяется в одном из отрывков Священного Писания, в послании к евреям, как уверенность в невидимом. И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы также твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога. Каким образом до этого он доходит, я скажу позже. Но теперь скажу вот что. Мне пришлось раз около гостиницы Украины стоять в ожидании такси. Ко мне подошел молодой человек и говорит: «Судя по вашему платью, вы верующий, священник?» Я говорю: «Да». «А я вот в Бога не верю». Я на него посмотрел, говорю: «Очень жаль». Говорит: «А как же вы мне докажете Бога?» Я говорю: «А какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?» «А вот, покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него». Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» «Женат». «Дети есть?» «И дети есть». «Вы любите жену?» «Как же, люблю». «А детей любите?» «Да». «А вот я не верю в это». «Ну, то есть как не верю? Я же вам говорю». Я говорю: «Да, но я все равно не верю. А как же мне вам доказать это?» Я говорю: «Вот, выложите мне свою любовь на ладони, я на нее посмотрю и поверю». Он на меня посмотрел и говорит: «А с этой точки зрения я на дело не смотрел». Я говорю: «Вот, посмотрите». И если развить это понятие веры как внутренний опыт, тогда можно прийти к заключению, что вера гораздо более широкое понятие, чем религиозная вера. Вот я люблю кого-то, или кто-то меня любит. Какое же тут можно искать доказательство? Как можно на ладони показать веру? В продолжении этого разговора этот молодой человек мне говорит: «Да ведь я могу вам доказать свою любовь к жене. Я же ей подарки делаю. Я ее и детей содержу». Я говорю, это не доказательство вашей любви. Это просто доказывает, может быть, что вы боитесь жены, или может быть, что давление общественное к тому вас заставляет. Но о любви ваши поступки не говорят. И в том же порядке можем говорить и о других вещах. Например, нет человека, который не отозвался бы на картину, на произведение музыкального искусства, на момент, когда он вглядывается в природу и не воскликнул бы: «Как это прекрасно! Какая красота!» А докажи эту красоту. Ведь нельзя разложить картину на линии и на краски, потому что совокупность этих красок и этих линий не создает обязательно красоту. Когда мы видим закат или восход солнца, и мы восклицаем «какая красота!», то мы не можем ее объяснить. То же самое происходит и с музыкой. Мы вслушиваемся в музыкальное произведение, которое нас куда-то уносит. Куда? Да в глубины нашего сознания, в глубины нашего естества, бытия. И мы его переживаем как красоту. Каким образом? Мы приобщаемся этой красоте. Красота до нас доходит как переживание, как наш личный внутренний опыт. Так же и любовь. Мы не любим человека за что-нибудь. Мы не любим его потому, что он особенно красив, особенно умен, особенно талантлив. Мы любим человека потому, что из него какое-то излучение идет, из него идет нечто, что нас пленяет. Мы смотрим на человека и видим в нем красоту. И вот этот опыт любви, красоты, который раскрывается нам и в музыке, и в искусстве, и в природе, этот опыт и называется верой на языке послания к евреям, которое было написано еще в первом веке христианской эры. Это уверенность, но уверенность, которая не основана на том, что можно что-то доказать или чего-то прикоснуться рукой или увидеть. Это непосредственный прямой опыт. И Платон еще говорил за столько столетий до Рождества Христова о том, что красота – это убедительная сила истины. И вот над этим стоит задумываться, потому что если мы переживаем любовь, природу, искусство и наш религиозный опыт как возносящую нас красоту, как красоту, к которой мы приобщаемся и которая нас делает глубокими, чуткими, новыми, то можно сказать, во всяком случае, с вопросом, может быть, но сказать можно, что если у нас такое переживание красоты, значит, есть какая-то за этим истина. Истина как реальность. И об этом я скажу в следующий раз. В прошлый раз я закончу свою беседу на том, что красота является убедительной силой истины. И истину я коротко определил как реальность. Отец Павел Флоренский в одном из своих произведений говорит, что истина происходит от глагола «быть». Это то, что на самом деле есть. В предельном смысле истина – это предельная реальность. И вот, когда мы говорим о том, что мы верим, что мы веруем, мы говорим о том, что мы уверены в том, что есть какая-то конечная реальность. Эта реальность, как я говорил в прошлый раз, может быть реальностью, раскрываемая искусством, природой, любовью, но это может быть реальность, раскрывающаяся внутри нас, как религиозный опыт, как опыт о том, что существует Бог. Теперь, конечно, надо поставить вопрос о том, что мы хотим сказать, когда мы употребляем слово «Бог». И давайте подумаем над значением этого слова. «Бог» на славянском языке, на русском языке, может происходить от двух корней. Либо от древнесанскритского «бага», который значит «богатый», такой, который всем обладает, которому ничто не нужно, кроме того, что у него есть. Это тот, который настолько богат своим собственным содержанием, тем, что он есть, что он может не только без жадности, но совершенной открытостью относиться ко всему внешнему и все давать, потому что ему ничего не жалко. Можно производить слово «Бог», как это делает Хомяков, от глагола «быть». Это тот, который есть. Тот, который не создан, можно было бы прибавить, который не выдуман. Тот, который не в становлении, а в твердом, неизменном, хотя живом, трепещущем бытии. Это тот, о котором Ветхий Завет говорил: «Я сущий, я тот, который есть». И эти же слова Спаситель Христос раз в Евангелии применил и к самому себе. Об этом мы еще будем говорить, потому что очень важно понять, что когда Христос говорит о себе, Он говорит и о себе как о человеке, и о себе как о Боге. И вот первое понятие. Бог — это тот, который есть, который есть самое бытие, который является полнотой бытия, полнотой жизни, ликующий, торжествующий, вседовольный, которому ничего не нужно, который ничего ни от кого, ни от какой твари не захочет отнимать, потому что он является любовью, то есть торжеством жизни, природа которой заключается в том, чтобы через край переливаться, отдаваться бесконечно, безгранично, вечно, всегда, всякому, кто может нуждаться. И еще есть другое слово, иностранное, не русское. По-немецки, по-английски Бог называется God, на английском языке God на немецком. И оба эти слова происходят от древнегерманского корня, который значит тот, перед которым падаешь, почитая его, перед которым преклоняешься с трепетом. Это не только в германских языках. То же самое мы находим и в древнегреческом. Слово «теос» — «бог» происходит, между прочим, и от корня, который означает именно это чувство священного ужаса, который нас приводит к коленопреклоненному почитанию Его. И таким образом, если мы говорим о Боге, первое, что мы должны отметить, это то, что Бог является первичным опытом. Он не является понятием, он не является как бы, ну, картиной того, о чем мы можем мечтать, сверхчеловеком. Это опыт чего-то, что нас превосходит, что нас охватывает как священный ужас, как неописуемая радость, как благоговение, как любовь. И в этом отношении определение Бога, которое древние языки давали, очень значительно, потому что на этих древних языках, будь то на санскритском, будь то на древнеготском, будь то на древнегреческом языке, Бог не описывается, не делается никакая попытка нам сказать, каков Он, а говорится только о том, что с нами случается в момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с живым Богом, как мы охвачены благоговением и как мы преклоняемся перед Ним и поклоняемся Ему. Я закончил прошлую беседу о Боге указанием на то, что на древнегреческом языке один из корней, из которого исходит слово «теос», «бог», обозначает опыт, который человек переживает, когда он находится лицом к лицу с живым Богом. Есть другой корень на том же греческом языке, который нам указывает на то, что греки, как и мы, христиане, как и мусульмане, как все верующие, признаем Бога Творцом, тем, который создал весь мир, тем, который является источником. И вот этот источник можно понимать различно. Для нас, христиан, Бог единственный в своем роде, и акт творения есть акт воли и акт любви Божией. Воли Божией в том смысле, что Он вызывает к бытию все, что существует. Но вызывает Он не как властелин, который приказывал бы всякой твари явиться перед Его лицо, а как любящий, скажем, отец. Нет, лучше бы сказать, как живая любовь, которая зовет тварь к бытию для того, чтобы приобщить ее к собственной жизни, к собственному ликованию и торжеству, к собственному таинству любви. Если говорить о творении, то можно себе представить, что Бог создал этот мир. Но тогда встает другой вопрос, вопрос, который гораздо более страшный. Мы знаем, каков этот мир, сколько в нем страдания, какой он бывает жуткий, и как в нем смерть косит все. И можно себе поставить вопрос, как же Бог, о котором христиане говорят, что он является любовью, как же этот Бог мог создать мир, который так безобразен, так страшен? Неужели он его создал и потом почил от своих дел в ожидании, что дальше будет? И хуже того, в ожидании, что в какой-то момент он нас, которые не просили того, чтобы их создавали, что он нас будет судить за то, какими мы оказались. Такой Бог был бы страшен. Пред ним можно было бы преклоняться, как перед властелином, но любить его нет, нельзя было бы. И больше того, такого Бога ни я, ни вы не могли бы уважать. Но тот Бог, который своим державным словом любви вызвал к бытию все, что только есть, взял на себя всю ответственность за свой творческий акт, за свое решение создать мир и предоставить этому миру свободу, самоопределение. Бог взял на себя ответственность тем, что в какой-то момент истории, в тот первый день, с которого начинается христианская эра, времена христианские, сам Бог стал человеком. И, не приобщаясь злу, который в нас живет и действует, Он приобщился всем последствиям этого зла, всему страданию, всему ужасу мироздания и самому последнему из ужасов — к потере Бога и к смерти. Я закончил прошлую беседу по апологетике мыслью о том, что мы можем уважать того Бога, в которого мы верим, а не только Его любить и, конечно, меньше всего Его бояться рабьим страхом. И уважать его мы можем, потому что, как я уже говорил, он не только нас создал, то есть вызвал к бытию из нашего вечного отсутствия, которое можно было бы назвать, ну, покоем своего рода, но потому что он взял на себя ответственность за свой поступок. Он нас не пустил жить с тем, чтобы когда-нибудь мы предстали перед ним с ответом. Он нам поручил мир, который он создал, открыл нам творческую возможность из этого мира сделать чудо красоты, гармонии, правды. Но когда человек перестал идти этим путем, а пошел своими путями эгоизма, жадности, страха, нелюбви и так далее, то Бог стал человеком. Мы верим, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, проповедовавший на святой земле, распятый после неправедного суда и воскресший, был действительно сам Бог, вступивший в этот мир для того, чтобы с нами разделить все последствия и его творческого акта, своего творческого акта, и того, что мы сделали с этим миром, который нам доверил. Можно поставить вопрос о том, каким это образом человек может одновременно быть Богом. Каким образом две природы как бы могут взаимно пронизать друг друга? Каким образом всемогущий Бог может стать хрупким человеком? Каким образом тот, который бесконечен, вечен, может вступить в конечность нашего мира и во временность нашего мира? Я думаю, что одна из самых убедительных картин, один из самых убедительных образов в этой области дан был в свое время, еще в VI веке, Максимом Исповедником, который говорит, что соединение человека и Бога, божества и человечества во Христе, можно уподобить тому, что бывает, если мы меч, железный меч, вложим в огонь, в кузницу. Мы его вкладываем холодным, серым, без блеска. Мы его вынимаем сияющим огнем. Что же случилось? Жар проник железо так, что, по слову Максима Исповедника, теперь можно резать огнем и жечь железом. Если мы не думаем о Боге как о существе, который как бы физически нам подобен, тогда мы можем так думать о воплощении. Мы можем думать о том, что Бог, который невещественен, может соединиться с веществом. Вот так, как жар может соединиться с железом, как мы можем быть пронизаны теплом после того, как мы были на морозе. Тепло остается теплом, мы остаемся человеческой плотью, и однако эта плоть меняется. Она не перестает быть нашей плотью, но она теперь живая, гибкая, трепетная, совершенно иная. Она ожила. И вот в это мы верим. Таким нам представляется Господь Иисус Христос. Человек во всех отношениях, имеющий и душу, и ум, и сердце, и волю, и плоть. Но человек, который всецело, до конца, до самых глубин, без остатка, пронизан божеством, стал тем, чем всякий человек призван стать — Богу-человеком. потому что человек не призван к тому, чтобы быть просто одной из животных тварей, пусть даже самая замечательная. Он призван к тому, чтобы перерасти свою тварность через общение с Богом, через соединение с Ним так, чтобы вся божественная жизнь влилась бы в Него, чтобы стать, по слову апостола Петра, причастником божественной природы. Мы призваны быть вождями того мира, который Бог создал, для того, чтобы, опять по слову того же апостола Павла, Бог стал бы всем во всем, то есть, чтобы привести всю тварь к Богу, соединить всю тварь, все творение с Богом так, через свое тварное творчество, чтобы все стало, было пронизано божеством, чтобы все воссияло вечностью. Одна из громадных проблем нашей оценки, отношения нашего к Богу и к миру, к человеку и ко всему мирозданию, это вопрос свободы. И в зависимости от того, чего мы от свободы ожидаем и как мы ее определяем, зависит очень и очень многое. И вот я хочу с вами задуматься сегодня над значением этого понятия. Казалось бы, и задумываться не надо. Быть свободным – это иметь право и возможность делать, что хочу. Однако такой свободы вообще на свете нет. Ее нет биологически, ее нет общественно, ни политически, ни в отношении с людьми. Биологически мы можем быть только тем, чем мы рождаемся. Человеком того или другого рода, нации и так далее. Общественно тоже мы в значительной мере определены, а о политическом нашем ограничении и говорить нечего. В каждой стране есть какие-то очень ясные границы, они могут быть страшно узкие и подавляющие, или более широкие, но где-то кончается наше право делать то, чего мне хочется. В чем же тогда свобода? Если я не могу сделать то, чего я хочу, если я и биологически, и психологически, и общественно, и политически, во всех отношениях обусловлен, где же может быть речь о свободе? И вот мне хочется задуматься с вами над значением этого слова. Эта беседа и следующая могут показаться некоторым из вас немного сложными, но вместе с этим иногда приходится задуматься над сложными вещами и к ним подойти с какого-то боку, который нам непривычен. Я начну со слов, которые мы употребляем, обозначая свободу. На древних языках есть различные слова. И вот первое слово, которое мне хочется с вами разобрать, это латинское слово «libertas». Для нас теперь те слова, которые исходят из этого корня, значат почти что произвол, во всяком случае, огромная доля самоопределения. Но в Древнем Риме слово «libertas» обозначало с точки зрения и закона, и практики положение свободы рожденного ребенка в отчим доме. Он был свободно рожденный, то есть он не был рабом с точки зрения государства и общества. Но что касается домашнего быта, он был во всем подчинен отцу, потому что свобода такая, свобода, которая дает человеку возможность самоуправления, владения над собой, с ней не рождаются, она приобретается трудом. И поэтому в отношении отца и сына в римской семье была строжайшая иерархия. Отец учил сына владеть собой и физически, и душевно, и умственно, быть хозяином своего тела и ума, и судьбы. А это дается не произволом, не легкой жизнью, а настоящей тренировкой. Апостол Павел, говоря об подготовке подвижника, говорит, что такая подготовка подобна тренировке спортсмена. Вот такой тренировке, душевной и физической, и подвергался сын свободнорожденный, для того, чтобы он в обществе в свое время мог бы занять смелое, твердое, продуманное и творческое положение. Поэтому свобода, о которой говорилось, не значила, что ребенок, рожденный свободным, имеет право помыкать всеми вокруг себя. Нет, он должен был подвергнуться настоящей телесно-душевной тренировке. И тут со свободой соединяется то, чего мы меньше всего ожидаем, именно послушание. Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощению. Нет, послушание — что-то гораздо более глубокое и важное. Это слово происходит от «слушать». Послушен тот, который признает над собой человек в человеке или в Боге, в отце, в матери, в учителе, в старших товарищах, людей, у которых больший, более глубокий, более ценный опыт, нежели у него самого, и который всем существом, и умом, и сердцем, и волей вслушивается в то, что они говорят, в то, что они думают, вслушивается в их жизнь, так что приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч, и перерасти свой малый, узкий опыт. Таким образом, послушание не заключается в том, чтобы раболепно исполнять приказания, а в том, чтобы именно вслушиваться в мысль, в сердце, в волю и в образ другого человека и вырасти в его меру, из своей меры, если возможно, его перерасти. Я говорил несколько раз в предыдущих беседах о том, что Бог поручил созданный им мир человеку для того, чтобы человек, сам соединившись с Богом, став с Ним в полную гармонию, мог бы весь мир привести к своей полноте. Мне кажется, что в этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится о том, что Бог, сотворив мир в 6 периодов, которые называются днями условно, в Библии, что Бог на 7-й день почил от своих трудов. Значит ли, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, и как бы его пустил в ход в ожидании, что он сам каким-то образом устроится? Я думаю, что нет. Я думаю, что именно в этот 7-й день человек вступает в свою творческую деятельность, что 7-й день — это весь период истории, от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в середине мироздания, и до дня, когда уже в конце времен будет суд. О суде мы будем говорить отдельно. Но сейчас мне хочется сказать об этом творчестве. Я уже говорил о том, что, может быть, самое ясное свойство в человеке, которое его делает родным Богу, это творчество, способность творить. И вот этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были все возможности добра, отдан человеку, как можно человеку отдать участок земли, ему сказать: почва богата, плодородна, у тебя плечи и руки крепкие, плуг в твоих руках, сделай из этой почвы поле или сад, по своему разумению, согласно своим творческим способностям. И вот человек должен был этим заняться. Максим Исповедник, которого я уже упоминал, говорит где-то такое в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам. С одной стороны, он взят из земли. То есть он является как бы последним звеном земного творчества Божия. Но с другой стороны, потому что Бог вдохнул в него жизнь, причем не просто животную жизнь, но какую-то жизнь, дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, врасти в гармонию с Ним, что потому что человек был создан таким, он может все, что земное, приобщить к духовному и в конечном итоге к небесному и божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили. Мы заблудились на нашем пути. Но остается эта задача наша перед нами. Тот мир, который мы создали, с его безобразием, с его ужасами. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: «Не урожай от Бога, но голод от людей». Да, не урожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бесчеловечен бывает. И так часто, и в наше время так страшно. И вот наша задача в том, чтобы вернуться к этому. Но в этот мир вошел сам Бог, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, он, или вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это одна из самых вдохновляющих черт Евангелия. Нам показана не только любовь Божия, нам показано величие человека. Человек, который может вырасти в меру божественности и через это стать способным все, что создано Богом, привести к той полноте, которой оно призвано. Но на пути к этому стоит очень страшная вещь — свобода, человеческая свобода. И над ней нам надо задуматься, потому что она может быть или творческой, спасительной свободой, или гибелью. Она может быть произволом, или она может быть освобождением.